wine in my bag to wet on the floor. I ain't coming back to you no more. I'm sick on your sips and the morning wild. I'm afraid about shit, but a little shine, okay. Cry me with gonna try all the night, but it won't change my mind. I've gotta get away. Wild and free. You got me running wild and free. Running wild and free. Though I've gone turn around, I want you back. She's out of my mind, and that is fact. She's all around me, shaking up these holes. Bring out the fears and the fears, you know. I claim a river of tears. Cry all the nights and the won't change my mind. Ладно, новый ритм. Вы опять услышите мой голос, да. Итак, ребят, давайте, значит, окей, я буду играть основную тему, вы подыгрываете, окей? Все, готовы? Thank you. открою секрет небольшой. Итак, Marilyn Manson, да, ребята? Позови меня с собой, я приду сквозь две ночи, а возьми тебя с собой, чтобы будто не провожу. Я приду туда, где ты, я верну, и разбить я мечты, открывая снова силы высоки. Тебя двое на года, в толпе прохожих, думал я никогда, никогда, никогда, никогда прохожу. Ты знаешь меня, и дерьмового дня, дерьмового, блядь, дня. Позови меня с собой, я приду сквозь злую ночь, отправлюсь за тобой, чтобы путь не прохожу, я вернусь туда, где ты. Слышу небе солнце, не разбитые мечты, увидаю снова силу высоты, открывает снова силу высоты, открывает снова силу высоты. Спокойной ночи, дорогие друзья. Всем приятных сновидений. And English friends, it's good night. Завтра увидимся, может быть, а может быть и нет. На самом деле, никто не знает ответ. Давайте, ребята, всем спасибо за джем. Такой непонятный, в каких-то моментах невероятно крутой, в каких-то моментах говняный просто. Но, тем не менее, всем спасибо. Да. Может быть, я зайду еще завтра. Может быть. Все. Всем пока. С вами был